Подобного не происходило даже во время недавнего инцидента с пустификацией шинигами. Главнокомандующий, вы не могли бы объяснить собравшимся конкретные детали произошедшего? Айзин уважительно спросил, глядя на Генриусая сквозь линзы очков. Генриусай сперва пристально посмотрел на Айзина, а потом кивнул и сказал тяжелым голосом. Данный инцидент связан с дворцом короля душ. Все капитаны, включая Айзина, были сильно ошеломлены этими словами главнокомандующего. Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что Айзин в этот момент был не только сильно шокирован, но и взволнован. Происшествие с дворцом короля душ. Неудивительно, что всем капитанам приказали оставаться в высшей боевой готовности, ведь никому из капитанов ГТ-13, включая главнокомандующего, не позволено входить во дворец короля душ без приглашения. Поэтому неважно, что происходит во дворце короля душ, они все равно не имеют права входить туда без дозволения членов нулевого отряда или короля душ лично. Вдобавок во дворец короля душ невозможно попасть без ключа короля. Но неважно, могут они войти во дворец короля душ или нет, любое непредвиденное происшествие, имеющее прямую связь с этим местом, относится к числу потенциально опаснейших инцидентов. Приказ сверху может поступить в любой момент, поэтому они должны оставаться в состоянии полной боевой готовности. Приоритет подобного инцидента настолько высок, что ГТ-13 имеет полное право игнорировать приказы Совета 46. Дворец короля душ. Яруичи повернула голову и глубоко вздохнула, глядя на подрагивающее небо за окном помещения. Непонятно почему, но при мысли об этом инциденте, она невольно вспомнила слова Яруаши о том, что ему нужно отправиться на закрытую тренировку. Яруаши не просто удалось достичь Банкая при первом контакте со Саучи, но даже его Риацу достигла расширенного класса капитанов до смешного короткие сроки, полностью превзойдя Риацу любого обычного капитана ГТ-13, вдобавок еще и эта таинственная Нилель с непонятной расовой принадлежностью, все это окутывает личность Яруаши плотным слоем тумана. Теперь еще и этот инцидент, произошедший во дворце короля душ, неужели Яруаши связан с ним? Уикамунда. Этот инцидент затронул не только все общества душ, но и все Уикамунда, особенно Лас-Начес, расположенная в самом его центре. Посреди темного и мрачного неба Уикамунда над Лас-Начес, невооруженным взглядом виднелись сильные волны и рябь, словно небосвод превратился в поверхность озера. Харибил, находившаяся в тронном зале, расположенном в самом центре Лас-Начес, подняла голову и обеспокоенно осмотрела небо. Риши всего Уикамунда дрожат. На такое способен только он, наш король пустых. Харибил напряженно прошептала. Даже будучи невероятно сильным существом, превосходящим уровень развития в Астелорде на целых 2 ступени, Харибил все равно далека от способности вызвать такое колебание Риши всего Уикамунда. По ее мнению, на подобное способен лишь Яруаши. Фух, фух. В этот момент с неба в сопровождении мощных пространственных колебаний, в открытый тронный зал спустились Старк и Улькиора. Улькиора сперва осмотрелся по сторонам, а потом обратился к Харибил. Что здесь происходит, Харибил? Мир содрогнулся. Харибил перевела дыхание и развела руками, глядя на Улькиору. Какова ситуация у вас во дворце? Старк серьезно сказал. То же самое, все измерения содрогнулось. Похоже, это касается не только дворца, но и всего Уикамунда. Нет, даже общество душ затронуто. Словно кто-то начал методично трясти фундамент, на котором стоят их миры, что привело к возникновению дрожи в каждом из Риши. Харибил, Старк и Улькиора даже ощущали от этой дрожи смутное чувство того, что она способна повлечь за собой полный крах всего Уикамунда и общества душ. Я, конечно, не знаю, где конкретно сейчас находится наш король, но вся эта шумиха определенно должна иметь к нему непосредственное отношение. Возможно, нам стоит отправиться в общество душ, чтобы попытаться разыскать короля. Харибил, парившая в небе рядом с Улькиорой и Старком, задумчиво прошептала. Старк некоторое время задумчиво осматривал дрожащее небо Уикамунда, пока в конце концов не покачал головой. Наше присутствие в эпицентре инцидента такого масштаба не будет иметь никакого смысла, да и король пока что не вызывал нас. Так что давайте продолжим выполнять поставленную задачу. Согласен. Улькиора спокойно кивнул. Харибил подняла руку и открыла перед собой несколько небольших пространственных проходов, через которые отчетливо ощутила дрожь не только в разных уголках Уикамунда, но и в обществе душ. Это было проделано с такой легкостью и непринужденностью, словно было совершенно естественным для нынешней Харибил. «Давайте ожидать новых приказов господина», — Харибил кивнула и прошептала, после чего продолжила наблюдать за ситуацией в Уикамунда вместе со Старком и Улькиорой. Глава 54. Глава 54. Метаморфоза. Дворец короля душ. Посреди просторного помещения в глубинах великого дворца короля душ парила большая масса яркого сияния, внутри которой виднелся силуэт Яруаши. Постепенно этот силуэт начал рассеиваться, смешиваясь с окружающим его белым сиянием. Зеро слишком силен. Даже после траты значительной части силы на создание Уикамунда и общества душ, он все равно продолжал превосходить Яруаши в плане чистой силы, что также касается и силы поглощения. Это как взаимодействие воды и соли. Стакан воды может с легкостью растворить в себе щепотку соли, но все будет гораздо труднее в случае с несколькими десятками щепоток, а если будет несколько сотен щепоток, то речь уже пойдет не о растворении соли в воде, а о поглощении воды солью. Мужчина способен идеально удовлетворить одну женщину, но совершенно бессилен перед миллионом, даже если будет работать в поте лица до полного истощения и смерти. В сознании Яруаши, спокойно дрейфующим посреди белой энергии, промелькнула мысль. Сложно. Он заранее предвидел подобную ситуацию, потому и не пошел прямиком во дворец короля душ после возвращения в общество душ миллион лет спустя. Без детального ознакомления и приспосабливания к Рейше выйдет так, что не король пустых поглотит силу короля душ, а король душ поглотит силу короля пустых. Фух. Когда тело Яруаши продолжало разлагаться на бесчисленные Рейши под влиянием силы короля душ, ситуация вдруг резко стабилизировалась, после чего процесс пошел в обратном направлении. Была использована способность обратного потока времени. Силуэт Яруаши появился посреди белого сияния, после чего вновь начал постепенно растворяться в нем. Яруаши закрыл глаза и сосредоточился, стараясь поглотить и смешать со своими клетками как можно больше частичек белого сияния, плотно окутывающего все его тело. Хотя на сегодняшний день нельзя сказать, что каждая клетка тела Яруаши эквивалентна целому миру, но все его клетки обладают невообразимой жизненной силой. Каждая клетка тела Яруаши имеет потенциал стать независимым живым организмом, после отделения от тела. Подобное верно и относительно силы короля душ. Каждая из множества Риши, формирующих это белое сияние, содержит в себе не только чрезвычайно плотную, но и чистейшую духовную силу. Поэтому все Риши короля душ могут стать независимой жизнью, после отделения от его тела. Причина того, почему Яхве удалось так легко поглотить силу короля душ, очень проста. Их сила практически идентична, потому что происходит из одного источника. Это как если бы Яруаши валялся без сознания, а Лилит пыталась поглотить его силу без какого-либо сопротивления. В подобной ситуации у Лилит действительно могло получиться поглотить силу Яруаши без особого труда, поскольку их сила имеет один источник. Но при попытке Яруаши поглотить силу короля душ складывается совершенно иная ситуация. Король душ и король пустых обладают двумя совершенно разными силами. Если сила Яруаши в наибольшей степени относится к аспектам плоти и эволюции, то сила Зеро напротив к аспектам души и постоянства. Природа их силы не просто разница, а стоит по разные стороны, как и Ниян. Так что Яруаши пришлось бы очень непросто при поглощении, даже с глазами бога в качестве катализатора. Именно поэтому он решил отправиться в Гати-13 и стать шинигами, чтобы приспособиться к Рейше и выработать необходимый контроль Риацу. Их силы как две детали головоломки, которые необходимо подогнать перед соединением. Если выпуклая и вогнутая части деталей подогнаны друг под друга недостаточно хорошо, то и попытка соединить их между собой закончится неудачей. Поэтому Яруаши должен быть прекрасно знаком и приспособлен к силе короля душ, чтобы его тело смогло не только спокойно поглотить, но и стабилизировать эту огромную силу. Жужжание. Следующая попытка, предпринятая после повторного применения способности обратного потока времени, прошла гораздо удачнее, потому что Яруаши удавалось поддерживать человеческую форму вместо того, чтобы немедленно разложиться на бесчисленные риши. По мере постоянного притока и слияния силы короля душ с клетками тела короля пустых, белое сияние постепенно затухало, пока полностью не исчезло, оставив лишь фигуру Яруаши. Яруаши, плавно паривший в воздухе посреди просторного помещения, приоткрыл глаза. Пух! Но стоило только Яруаши открыть глаза, как его тело начало постепенно надуваться, словно воздушный шарик. Со временем, тело Яруаши раздувалось все сильнее и сильнее, пока не начало казаться, что оно может лопнуть в любой момент, а окружающее пространство не охватило пугающее давление. Но Яруаши продолжал сохранять привычное спокойствие, несмотря на весьма пугающие изменения, происходившие с его телом. Вскоре его глаза опустились вниз, невозмутимо осмотрев огромное сферическое тело, которое, казалось, было готово разразиться пугающим взрывом невообразимой мощи. Обратный поток времени. Затем он спокойно прошептал. После этих слов, огромное сферическое тело Яруаши начало быстро сжиматься, пока не вернулось в свою изначальную форму, а затем из него хлынул поток белого сияния, являющийся силой короля душ. Яруаши прекрасно осознавал, что в этом деле не стоит даже надеяться на немедленный успех, но благодаря способности обратного потока времени, ему не нужно заботиться о последствиях провала. Ему обязательно удастся поглотить силу короля душ, пока есть определенная вероятность успеха, пусть даже и не слишком большая. Не получилось в этот раз, тогда попробуй еще несколько. Ведь эта головоломка состоит не из твердых, а энергетических деталей, которые не имеют фиксированной формы. Необходимо просто пытаться придать энергии наиболее подходящую форму, пока не произойдет идеальное соединение без единого зазора. Жужжание. Фигуру Яруаши вновь поглотило белое сияние. Весь процесс с поглощения королем пустых сил и короля душ четко отражался на внешнем мире. Это напрямую затрагивало не только дворец короля душ и общество душ, но и Уэкамунда. После определенного периода содрогания, миры вдруг резко успокаивались, а потом вновь начинали содрогаться. Данный процесс повторялся с каждой новой попыткой Яруаши поглотить силу короля душ. Общество душ. Капитан Игати 13, находившиеся в зале совета капитанов, облегченно вздохнули, когда резко прервалось первое содрогание, но они напряглись даже сильнее, чем раньше, когда через короткое время началось второе содрогание всего общества душ и Сирити в частности. Когда этот цикл повторился еще несколько раз, практически все капитаны стали гораздо спокойнее, а Майори и вовсе раздраженно прошептал. «Да чем они там вообще занимаются? Ничего не понимаю». Похоже, во дворце короля душ разразилось несколько раундов очень напряженной битвы. Айзин аккуратно поправил очки кончиком указательного пальца и задумчиво прошептал, краем глаза поглядывая на Ямамото Генриусе. «Неужели мы продолжим сидеть сложа руки даже в такой ситуации?» Главнокомандующий невозмутимо покачал головой. «Мы не имеем ни права, ни способности войти во дворец короля душ без особого на то приказа, независимо от обстоятельств». Вдобавок, Ямамото Генриусай замолчал на несколько секунд и медленно сказал, обводя взглядом всех действующих капитанов ГТ-13, «Дворец короля душ находится под охраной нулевого отряда, боевая мощь которого превышает общую боевую мощь всего ГТ-13». Айзин сперва внешне очень сильно удивился, а потом понимающе кивнул. «Значит, нам стоит переживать не о ситуации во дворце короля душ, находящемся под охраной нулевого отряда, а о других потенциально опасных ситуациях, которые могут быть в любой момент спровоцированы этим инцидентом». Ямамото Генриусай прикрыл глаза, не став никак комментировать эти слова Айзина. По ходу этого разговора, содрогание общества душ прекратилось, но спустя примерно полминуты возобновилось с еще большей силой. Опять началось. Майори устало закатил глаза. Дворец короля душ. На данный момент Яруаши предпринял более 5 попыток поглощения силы короля душ. На этот раз, благодаря опыту от всех предыдущих попыток, впитывание силы короля душ прошло довольно быстро и гладко. Затем сила короля душ начала постепенно объединяться с телом Яруаши, под тончайшим контролем глаз бога. Но как и в случае прошлых попыток, на этом этапе возникли проблемы, потому что даже в таком состоянии, Зеро все равно располагал хоть и немного, но все же большим объемом силы, чем нынешние Яруаши. Именно эта небольшая разница в объеме силы, препятствовала идеальному слиянию силы Зеро с силой Яруаши. Словно он никак не мог найти подходящее место для последней детали собираемого конструктора. На это необходимо время. Яруаши тихо прошептал, анализируя процесс слияния силы короля душ с его телом. Дело даже не в том, что эта часть силы короля душ не может быть интегрирована в его организм, просто это будет постепенным процессом, на который уйдет приличное количество времени. Но дело еще и в том, что это не принесет Яруаши никакой особой пользы, потому что остальной части силы короля душ хватает сполна, чтобы его сила прошла через метаморфозу. Яруаши сперва задумался на некоторое время, а потом выдохнул и поднял руку перед собой, на ладони которой спустя некоторое время появилась масса белого сияния. Это белое сияние несколько раз плавно обернулось вокруг руки Яруаши, после чего полетело вперед и рухнуло на пол просторного помещения, разбив его вдребезги. После отделения от Яруаши, небольшая частичка силы короля душ плавно повисла в воздухе над небольшим кратером. Яруаши еще некоторое время наблюдал за ее поведением, а потом вернулся к исследованию и анализу собственного состояния. Жужжание. Сила короля пустых и короля душ завершили слияние, после избавления от мешавшего избытка энергии. Вместо того, чтобы успокоиться после успешного слияния, две энергии уровня звезды наоборот начали проходить через еще более значимые изменения. Слияние двух звезд нельзя охарактеризовать как простое сложение энергий, потому что протекающие процессы и развитие звезды напрямую зависят от ее массы и энергии. Звезды, обладающие достаточной массой и объемом энергии, имеют потенциал превратиться в гораздо более пугающее и ужасающее небесное тело. Черная дыра. Неважно, насколько велика звезда, она все равно гораздо менее внушительна и опасна, чем любая черная дыра. Яруаши, обладающий двумя как совершенно противоположными, так и идеально сочетающимися энергиями, начал постепенно проходить через метаморфозу. Один и тот же объем энергии может иметь совершенно разный эффект в зависимости от степени концентрации. Как, например, в случае Занканоточи Ямамото Генриусая, которая обладает температурой ядра Солнца. Ямамото Генриусай очевидно не обладает объемом энергии звезды, но зато он способен генерировать поразительную силу уровня звезды, благодаря доведению концентрации своего Риацу до абсолютной крайности. Вселенная, нет, даже галактика состоит из неисчислимых мириад звезд. Тогда насколько велик разрыв от уровня звезды до влияния на всю галактику или хотя бы ближайшие скопления звезд? В одном только Млечном Пути насчитывается несколько сотен миллиардов звезд. Яруаши обладает огромной силой в рамках отдельно взятого мира, но в рамках галактики он является всего лишь одним из нескольких сотен миллиардов сгустков энергии. Между его нынешней силой и силой уровня галактики существует невообразимый разрыв. Если говорить о пересечении данной черты за счет грубого наращивания энергии, то это просто не имеет смысла, ведь в этом ему не поможет поглощение сотен и даже тысяч звезд. Поэтому необходимы качественные изменения. Идеальное дополнение силы Яруаши, олицетворяющей плоть и эволюцию, силой короля душ, олицетворяющей душу и постоянство, привело именно к такой метаморфозе. Глава 55. Глава 55. Во второй отряд. На этот раз произошли не настолько значительные изменения. Яруаши задумчиво прошептал, ощущая происходящие в его теле изменения. Изменения были не настолько разительны и кардинальны, как в случае перехода на уровень звезды в мире Ван Панчмена. Эволюция звезды является длительным и постепенным процессом, поэтому и метаморфоза Яруаши происходила примерно в таком же ключе. Хотя благодаря контролю человеческого разума над силой звезды, метаморфоза Яруаши происходила во множество раз быстрее, чем метаморфоза реальной звезды, это все равно был постепенный процесс, переломный момент в котором должен наступить примерно спустя 100 лет. Переломным моментом должна стать резкая вспышка энергии. После вынесения данного суждения, Яруаши приступил к исследованиям и анализу других эффектов, принесенных поглощением силы короля душ. Контроль силы короля душ давался Яруаши значительно труднее, чем контроль силы эволюции шести путей, ранее обретенной им в мире Ван Панчмена. Яруаши казалось, словно все его тело соединено с бесчисленными тончайшими нитями, неосторожное движение, каждое из которых способно вызвать дрожь во всем мире Блича. Причина данного состояния предельно проста. Король душ являлся столпом и опорой, поддерживавшей стабильное существование общества души Уэкамунда, а после поглощения силы Зеро, роль этого столпа и опоры автоматически взял на себя Яруаши. Изначально общество души Уэкамунда состояли из 5% его силы, но теперь, после поглощения силы короля душ, этот объем достиг максимальных 100%. Теперь каждое движение Яруаши, который практически идеально впитал силу короля душ, может немедленно отразиться на обществе душ или Уэкамунда, как если бы он имел прямую связь с этими измерениями. Поэтому, будучи обладателем силы короля душ, он обязан иметь тончайший контроль над двумя измерениями, в противном случае в них начнут на постоянной основе возникать ужасающие катастрофы, вплоть до полного краха и уничтожения. После обретения силы короля душ, Яхве немедленно предпринял попытку объединить три мира, из чего можно сделать вывод, что контроль измерений был не такой уж и трудной задачей. Контролировать их не так уж и просто. Яруаши, окутанный мягким белым сиянием, прикрыл глаза и тихо прошептал. Поскольку любое движение этих нитей может послужить причиной появления ужасающей катастрофы в Уэкамунда и обществе душ, ему необходимо досконально исследовать свое состояние, чтобы сперва отделить эти нити, а потом связать их другим способом. На самом деле это не такая уж и трудная задача для обладателя глаз Бога. Вдобавок он может использовать свою способность видеть как прошлое, так и будущее, чтобы узнать, как король душ справлялся с данной проблемой, а потом на основе его способа разработать собственный. Когда Яруаши закрыл глаза и начал поступательно вводить изменения, содрогание общества души Уэкамунда постепенно затухло, после чего уже не возобновилось. Это закончилось. И Чебе и остальные члены нулевого отряда, находившиеся перед великим дворцом короля душ, облегченно вздохнули. Глава нулевого отряда закрыл глаза и медленно опустил голову, размышляя о сложившейся ситуации. Судя по всему, королю пустых удалось поглотить силу короля душ, что означает окончательную смерть и исчезновение одного из двух королей, сотворивших этот мир около миллиона лет назад. Теперь сгинуло не только его сознание, но и сила. С этих пор Уэкамунда и общество душ имеют лишь одного короля, короля пустых. Вобрав в себя силу короля душ, король пустых стал опорой и столпом этого мира, то есть... Теперь одной его мысли достаточно для полного уничтожения общества души Уэкамунда. Но судя по нынешней ситуации, король пустых не намеревается это делать, потому что после поглощения силы короля душ, он напротив попытался стабилизировать общество души Уэкамунда, в противном случае они не могли стабилизироваться настолько быстро сами по себе. Эх, все же он один из двух королей, сотворивших этот мир. А Яцу, стоявший рядом с задумчивым Ичибеем, тихо прошептал. Судя по нынешним обстоятельствам, он мог с уверенностью сказать, что Уэкамунда и обществу душ ничто не угрожает. Король пустых явно не намерен предпринимать попытки по уничтожению мира, но они пока что не могли предсказать, какие изменения претерпит мир под влиянием воли новоиспеченного единого короля. «Идите отдыхать, я подожду здесь». Ичиби повернул голову и сказал, глядя на Аяцу и остальных членов нулевого отряда, стоявших чуть позади него. Синджумару кивнула. «Я должна сделать подходящую одежду для короля. Я пойду готовить». Кирия тоже кивнула в ответ на слова Ичибея. Члены нулевого отряда посмотрели друг на друга, после чего каждый из них направился в свой город. Лишь глава нулевого отряда продолжил стоять перед великим дворцом короля душ. Через некоторое время он дотронулся рукой до затылка, словно вспомнил о важном деле, и достал чистый лист бумаги, на котором написал пару слов несколькими умелыми и четкими взмахами своей большой кисти. Затем он аккуратно свернул листок бумаги и сложил ладони перед собой. Пух! В сопровождении этого движения ладоней, свернутый листок бумаги сперва испустил бледное сияние, а потом просто исчез. Общество душ. Зал совета капитанов в расположении первого отряда ГТ-13. Спустя несколько минут, после того как содрогание всего общества душ прекратилось, собравшиеся капитаны начали поглядывать друг на друга, понимая, что на этот раз пауза оказалась гораздо больше, чем все предыдущие. Шиба поднял руку и погладил свои черные волосы. Похоже, на этом все, а ведь с момента начала битвы не прошло и часа, как и ожидалось от старших из нулевого отряда. Возможно, это и вовсе не битва. Маюри повернул голову и серьезно сказал, глядя на спокойное небо за окном. Но похоже, все и правда закончилось. Вдобавок не наблюдается никаких значимых последствий. Айзин бросил предельно серьезный и задумчивый взгляд на спокойное небо за окном вслед за Маюри, но в глубине его глаз промелькнуло сильное волнение и колебание. Яруичи, стоявшая неподалеку, бросила пристальный взгляд на Айзина. Тот в свою очередь повернулся и приветливо улыбнулся капитану второго отряда, заметив этот пристальный взгляд. «Кажется, нам ничего не угрожает, капитан Шихаин. Возможно, еще не все кончено». Яруичи отрицательно покачала головой. «Ведь от дворца короля душ пока что нет никаких известий». Именно в момент, когда капитан второго отряда заговорил об этом, прямо перед главнокомандующим неожиданно вспыхнуло белое сияние. Это сияние, имеющее форму небольшой сферы, сперва выскользнуло из небольшой пространственной трещины, а потом просто рассеялась, обнажая сложенный лист бумаги. Ямамото Генрю Усай поднял руку и взял сложенный листок бумаги, плавно повисший в воздухе прямо перед его глазами. На появившемся листке бумаги было написано всего несколько слов, Все в порядке. Главнокомандующий сперва внимательно изучил содержимое сообщения и закрыл глаза, а потом его ладонь окутала слабое пламя, немедленно обратившее этот листок бумаги в пепел. Это движение главнокомандующего, конечно же, было замечено всеми собравшимися капитанами ГТ-13. Практически никто из них не сомневался, что это таинственное послание прибыло прямиком из дворца короля душ. Все в порядке. Ямамото Генрю Усай открыл глаза и спокойно сказал, обводя взглядом всех присутствующих капитанов ГТ-13. Капитаны облегченно вздохнули и окончательно расслабились, услышав слова главнокомандующего. Сюнсуй Кьёраку лениво сказал, дотрагиваясь кончиками пальцев до краешка своей соломенной шляпы. «Ара-ра-ра-ра, я был так напуган». В то же время на лбу Джушира Укитаки выступили капли холодного пота, а лицо сильно помрачнело. Будучи носителем правой руки короля душ, он смутно ощущал масштаб и важность предыдущего инцидента, но это ощущение не несло никакой опасности или угрозы, потому что вскоре все общество душ вновь обрело стабильность. Маюри развернулся и махнул рукой. «Пора расходиться, раз наверху все в порядке. Не стоит так спешить». Ямамото Генрю Усай немедленно опроверг весьма разумное предложение Маюри. «Раз уж мы все здесь собрались, но так и остались без дела, то давайте хотя бы проведем плановое собрание капитанов, чтобы обсудить некоторые недавние вопросы». Затем главнокомандующий сделал паузу, после которой серьезно сказал: «Прямо сейчас существует всего два вопроса, которые требуют нашего личного обсуждения, а именно назначение Саджина Камамура и Канами Тоусина капитанами 7-го и 9-го отрядов соответственно». «Саджин Камамура?» Кьёраку бросил ленивый взгляд на Ямамото Генрю Усая. Шиба приподнял голову и задумчиво сказал, поглаживая подбородок: «Если я ничего не путаю, то Камамура является разнородной душой из клана волков, не так ли?» «Да». Ямамото Генрю Усай кивнул. «Но он обладает всеми качествами, необходимыми капитану ГТ-13, а прямо сейчас вполне успешно исполняет обязанности временного капитана». Кьёраку пожал плечами. «У меня нет никаких возражений, раз старик доверяет ему». Остальные капитаны переглянулись, но не высказали никаких возражений по поводу назначения Камамуры. «Тогда решено». Ямамото Генрю Усай некоторое время молча опирался о свою деревянную трость, а потом спокойно сказал, обводя взглядом собравшихся капитанов: «Имеются ли у присутствующих вопросы, требующие обсуждения остальных капитанов?» Яруичи несколько секунд пристально смотрела на Айзена, спокойно стоявшего рядом, но в итоге так ничего и не сказала, в то время как сам Айзен задумчиво наблюдал за Джушира Укитаки, стоявшим прямо напротив. Маюри рассматривал потолок. Шиба бросил нерешительный взгляд на Яруичи. Когда Ямамото Генрю Усай уже приподнял свою деревянную трость, собираясь объявить об окончании собрания, Шиба сделал шаг вперед и обратился к главнокомандующему. «Главнокомандующий, мне есть что сказать». Офицер моего отряда обратил внимание, что лейтенант второго отряда Хатаки Яруаши привел в Сирити неизвестную душу. По словам моего офицера, эта неизвестная душа обладает очень необычным рядцу, дающим ощущение присутствия пустого. После этих слов Шибы, все помещение погрузилось в абсолютную тишину. Все присутствующие капитаны пристально посмотрели на Ишина, заставляя его чувствовать сильный дискомфорт. Главнокомандующий посмотрел в глаза капитану 10-го отряда. «Насколько ваш офицер уверен в своем суждении?» «Рядцу пустого. В обществе душ издавна существуют чрезвычайно строгие правила касательно взаимодействия с пустыми, тем более в условиях недавнего инцидента с пустификацией шинигами. Это чрезвычайно серьезный и важный вопрос, который может указывать на связь Яруаши с недавним инцидентом. Мнение всех опрошенных мною шинигами, которые видели эту неизвестную душу, полностью сходится». Ишин решительно кивнул главнокомандующему, после недолгих колебаний. Ямамото Генрю Усай закрыл глаза на несколько секунд, а когда открыл их, уверенно сказал и шагнул вперед: «Идемте во второй отряд». Глава 56. Глава 56. Назревает крупное событие, заметили. Яруичи беспомощно вздохнула, наблюдая за реакцией капитанов ГТ-13. Она с самого начала прекрасно осознавала, что присутствие Нил-Лиэль будет рано или поздно раскрыто всему ГТ-13. С одной стороны, потому что Яруаши и не пытался скрыть присутствие Нил-Лиэль, а с другой стороны, скрыть внутри Сирити присутствие необычного Рядцу практически невозможно, конечно, если не прибегнуть к использованию мощных барьеров. «Вы в курсе этого, капитан Яруичи?» Ямамото Генрю Усай обратился к Яруичи, когда многочисленные капитаны ГТ-13 покидали расположение первого отряда. Причиной того, что главнокомандующий задал этот вопрос только после того, как отдал приказ отправиться в расположение второго отряда, стала вся серьезность назревающего инцидента. Ведь теперь совершенно не важно, как Яруичи ответит на данный вопрос, главнокомандующему все равно придется лично отправиться в расположение второго отряда. Яруичи, носившая белое капитанское хари, повернулась и спокойно ответила на вопрос главнокомандующего. Конечно, тогда почему не доложили главнокомандующему? Голос Ямамото Генриуса ощутимо потяжелел. Яруичи невозмутимо ответила, продолжая идти в направлении расположения своего отряда. Я пока что не успела доложить вам, да и лейтенант Хатаки заверил меня, что уладит этот вопрос. Ямамото Генриуса бросил на Яруичи очень мрачный и тяжелый взгляд. Я надеюсь, вы осознаете, что делаете, капитан второго отряда. После этих слов главнокомандующий отвернулся от Яруичи, продолжив идти в направлении расположения второго отряда. Остальные капитаны ГТ-13, идущие чуть позади, сперва посмотрели на Яруичи, а потом переглянулись между собой, продолжая следовать за главнокомандующим. Яруичи беспомощно вздохнула, глядя, как Ямамото Генриусай шагает в направлении расположения второго отряда в сопровождении остальных капитанов ГТ-13. Грядут огромные неприятности. Она не могла помочь Яруаши в данном вопросе ранее, потому что элементарно не понимала, что он собирается делать. Вдобавок прямо сейчас уже ничего не поделаешь. Остается лишь надеяться, что Яруаши предоставит Ямамото Генриусаю подобающее объяснение насчет данного вопроса. Она до сих пор не думала, что Яруаши является врагом общества душ. Это было интуитивное чувство, полученное Яруичи за все это время, проведенное бок о бок с Яруаши. Капитан Шихаин. Когда Яруичи следовала за остальными капитанами ГТ-13 в направлении расположения второго отряда, до ее ушей донеся кристально чистый голос. Оглянувшись, Яруичи обнаружила Унахану, неизвестно когда появившуюся сбоку от нее. Унахана спокойно шагала вперед, скрывая свои ладони в широких рукавах белого капитанского хари. В то же время остальные капитаны ушли вперед, оставляя Яруичи и Унахану наедине. «Насколько много вы знаете о лейтенанте Хатаке?» Унахана спокойно спросила, продолжая неспешно шагать вперед. Яруичи задумчиво прошептала, шагая по расположению второго отряда бок о бок с Унаханой. «Я знаю не так много. Хотя Яруаши занимает должность моего лейтенанта уже на протяжении нескольких лет, но я так и не смогла понять как его истинные мысли и намерения, так и его истинную силу. Но я могу с уверенностью сказать, что он не враг общества душ». Унахана прищурилась в ответ на слова Яруичи. «С чего вы взяли?» «Интуиция». Яруичи посмотрела в глаза Унахане. Унахана и Яруичи некоторое время смотрели друг другу в глаза, а потом продолжили спокойно идти вперед. «Похоже, мы думаем одинаково». Яруичи резко замерла на месте, в ответ на эти слова Унаханы, после чего некоторое время безмолвно смотрела на ее удаляющуюся спину. Когда Яруичи догнала Унахану и открыла рот, собираясь узнать, почему она придерживается такого мнения, Унахана обвела взглядом небо и обратилась к Яруичи. «Лейтенант Хатаки сейчас находится в расположении вашего отряда?» «Должен». Яруичи кивнула. «Я как раз побывала у него в резиденции менее чем за час до объявления общей тревоги». «Понятно». Унахана кивнула, откидывая свои необоснованные догадки в сторону, после чего они нагнали остальных капитанов ГТ-13, идущих в направлении расположения второго отряда. Все шинигами ГТ-13 ощущали сильный шок и давление, видя группу капитанов ГТ-13, шагающую по улицам Сирити под предводительством Ямамото Генриусая. Они думали примерно об одном, когда связывали происходящее с недавним содроганием всего общества душ. Вновь назревает крупный инцидент. На самом деле, будь связан с пустым любой другой лейтенант ГТ-13, Ямамото Генриусай не отправился бы на разведывание ситуации в сопровождении всех капитанов ГТ-13. Хватило бы отправки одного капитана. Главнокомандующий принял решение отправиться в расположение второго отряда в таком составе из-за слишком мощного Риацу Яруаши. Становление личности, обладающей Риацу расширенного класса капитана, врагом общества душ, неизбежно повлечет за собой огромную опасность. Поэтому он обязан отнестись к данному вопросу с наивысшей степенью бдительности. На площади, расположенной прямо за воротами, ведущими на территорию второго отряда, собралось большое количество шинигами второго отряда и отряда тайных операций. Когда капитаны отрядов ГТ-13 отправились в расположение первого отряда по срочной тревоге, остальные шинигами отрядов тоже пришли в полную боевую готовность. Перед ровным строем шинигами второго отряда и отряда тайных операций стояла Сойфон, одетая в открытую черную форму. Она внимательно осмотрела весь строй, включая каждого шинигами в дальних шеренгах, но так и не обнаружила Яруаши. Сойфон нахмурилась. Ранее, когда она навещала Яруаши вместе с Яруичи сама, тот сказал, что отойдет от своих служебных обязанностей на некоторое время. Но сейчас была объявлена всеобщая тревога. Неважно, какие у него там дела, он обязан присутствовать здесь в такой момент. Сойфон уже отправила шинигами на поиски Яруаши, но от него до сих пор не поступило никаких отчетов по поводу местонахождения лейтенанта второго отряда. Когда Сойфон раздраженно скрежетала зубами, думая об вопиющей халатности Яруаши, она вдруг резко замерла, после чего повернулась ко входу в расположение второго отряда. Там через широкие ворота виднелось несколько фигур, идущих в направлении расположения второго отряда по длинной улице. Несмотря на расстояние, в глаза сразу же бросались белые хари, накинутые на плечи этих фигур. Эти хари символизировали статус капитана ГТ-13. Через короткое время группа капитанов прибыла к расположению второго отряда во главе с престарелым и бородатым шинигами, опирающимся на деревянную трость. Главнокомандующий ГТ-13, Ямамото Генрю Усай. Сойфон сперва впала в оцепенение, а потом поклонилась и громко воскликнула, наблюдая, как главнокомандующий входит в расположение второго отряда в окружении многочисленных капитанов. Главнокомандующий. В момент приветствия ее посетило очень нехорошее и зловещее предчувствие, которое немедленно подтвердилось. Ямамото Генрю Усай обратился к Сойфон тяжелым и гнетущим голосом. «Где лейтенант Хатаке?» Все капитаны ГТ-13, включая главнокомандующего, прибыли в расположение второго отряда, после чего главнокомандующий поинтересовался местонахождением Яруаши в подобной манере. Сойфон не только немедленно осознала, что Яруаши ввязался в очень серьезный вопрос, но и поняла причину. Это та неизвестная душа с очень странным Риацу, приведенная Яруаши в расположение второго отряда, Нилейльту Адильшванг. Похоже, новости о ней дошли до главнокомандующего. Это может стать началом очень крупного инцидента. Я не знаю, потому что лейтенант Хатаке до сих пор никак не отреагировал на общую тревогу. Сойфон вздохнула и тихо прошептала, в ответ на вопрос главнокомандующего, не в силах нормально мыслить перед лицом сильнейшего шинигами. Ямамото Генрю Усай скомандовал гнетущим голосом, осматривая расположение второго отряда. «Веди к его резиденции». «Есть». Сойфон подняла голову и вздохнула, глядя на Яруичи, стоявшую позади главнокомандующего вместе с остальными капитанами, после чего развернулась и шагнула в направлении жилой зоны второго отряда. Вскоре капитаны ГТ-13, следовавшие за Сойфон, окружили резиденцию лейтенанта второго отряда. «Я не чувствую реакцию лейтенанта Хатаке». Кьёраку запрыгнул на край крыши и прошептал, поправляя свою соломенную шляпу. Укитаке, стоявший неподалеку, серьезно сказал, осматривая внутренний двор резиденции. «Я тоже не ощущаю реакцию лейтенанта Хатаке. Зато там присутствует очень странная реакция, не присущая обычной душе». Бух. Ямамото Генрю Усай сперва неспешно подошел ко входу во внутренний двор дома, опираясь на деревянную трость, а потом высвободил огромный импульс Риацу, разорвавший в клочья деревянную дверь. Затем Ямамото Генрю Усай уверенно вошел во внутренний двор, издавая громкий командный крик. «Всем выйти, немедленно!» Бум. В сопровождении этого крика, из его тела во все стороны хлынула мощная Риацу примерно на уровне лейтенанта ГТ-13, целью которого было устрашение и предупреждение, а не подавление и нанесение урона. Затем Ямамото Генрю Усай ударил концом своей деревянной трости по земле, при этом прекращая поддерживать свою вспышку Риацу. Во дворе резиденции лейтенанта второго отряда воцарилась тишина. Спустя несколько секунд во внутренний двор вышло две очень бледных и напряженных фигуры, обливающихся каплями холодного пота. Это были руки Айхисана. Похоже, эта внезапная вспышка Риацу Ямамото Генрю Усая оказала на них очень сильное влияние. Выйдя во внутренний двор, руки Айхисана обнаружили, что их дом окружен многочисленными шинигами в белых капитанских хари. Поскольку руки Айхисана не понимали, что вообще сейчас происходит, их глаза быстро наполнились страхом и паникой. Прожив в Сирите на протяжении нескольких лет, они не успели повидать всех капитанов ГТ-13, но знали некоторых из них, а белая капитанская Харигати 13 прекрасно знакома любому нормальному жителю Сирити. Что происходит? Испуганная Хисана крепко обняла дрожащую Рукию. Сестры были настолько испуганы и потрясены, что просто не знали, что говорить и как реагировать на происходящее. Ямамото Генрю Усай бросил беглый взгляд на Рукию и Хисану, после чего перевел взгляд на резиденцию, не обращая на них особого внимания. До сих пор не намерена выходить, главнокомандующий мирно прикрыл глаза, а когда открыл спустя некоторое время, его взгляд стал резким и сосредоточенным, в то время как кончик деревянной трости оторвался от земли. Глава 57. Арест. Из тени резиденции лейтенанта второго отряда неспешно вышло две фигуры. Одна из появившихся фигур, одетая в шелковую рубашку и короткую юбку белого цвета, имела очень изящные и утонченные черты, подчеркиваемые длинными белоснежными волосами и алыми, словно драгоценные алмазы, большими глазами. Другая фигура, одетая в кимоно с узором лепестков сакуры, имела очень пышную фигуру, сильно растягивавшую ткань в районе талии и груди. В чем дело? Лилит, шагавшая своими белоснежными ножками по чистому деревянному полу прихожей, невозмутимо обратилась к Ямамото Генрю Усаю, уверенно стоявшему посреди внутреннего двора резиденции. Лилит оставалась совершенно спокойной и невозмутимой, несмотря на нахождение в окружении всех капитанов ГАТИ-13. «Скажите, где сейчас находится лейтенант Хатаки Яруаши, третий офицер Хатаки?» Главнокомандующий спокойно обратился к третьему офицеру второго отряда, упираясь концом своей деревянной трости в землю. После достижения Банкая, Лилит стала третьим офицером второго отряда, уступающим в плане статуса лишь Яруаши и Яруичи, при этом немного превосходя даже Сой фонд до достижения Банкая. Банка издавна является символом статуса капитана ГАТИ-13, независимо от личных заслуг или возраста отдельно взятого обладателя Банкая. «Хотите знать, где находится мой старший брат?» Лилит безразлично ответила, словно и вовсе не ощущала никакого угнетения со стороны сильнейшего из шинигами. «Я не обязана держать вас в курсе данного вопроса». Яруаши не держал Лилит в курсе своих последних дел, но будучи его единственной дочерью, она прекрасно осознает, где именно сейчас находится и чем занимается отец. Она ожидаемо не считала себя обязанной оповещать главнокомандующего о личных делах своего отца. Присутствующие капитаны ГАТИ-13 впали в оцепенение, когда услышали равнодушный и непреклонный ответ Лилит, вдобавок еще и смотревший на главнокомандующего, словно тот для нее совершенно пустое место. Сюнсуй Кьёраку невольно поправил свою соломенную шляпу с нервно подрагивающими уголками рта. Когда в последний раз находился храбрец, осмеливавшийся разговаривать со стариком таким тоном? Ямамото Генрю Усай, продолжавший упираться деревянной тростью о землю, оставался спокойным и сдержанным. Сильнейший шинигами некоторое время пристально смотрел на спокойную и невозмутимую Лилит, после чего обратился к стоявшей рядом Нил-Лиль. «Хотя я не могу сказать, что природа твоего Риацу относится всецело к пустому, но оно обладает чрезвычайно странными свойствами и природой. Это сотворил с тобой Хатаки Яруаши. Я ведь прав?» В своем обращении к Яруаши главнокомандующий более не использовал должность лейтенанта второго отряда, ведь у него уже было вполне достаточно доказательств для признания Яруаши врагом общества душ. Взгляды всех присутствующих капитанов ГАТИ-13 были прикованы к Нил-Лиль. Сюнсуй Кьёраку и Джушира Укитаки наблюдали за происходящим с хмурыми выражениями лиц, а Курацучи Маюри взволнованно потирал руки. Айзин, спокойно стоявший среди капитанов, аккуратно поправил свои очки, делая вид, что пристально наблюдает за Нил-Лиль, но на самом деле в этот момент в его разуме мелькало множество разнообразных мыслей. Ее Риацу, будучи личностью, проводившей углубленное исследование вопроса стирания границ между силами шинигами и пустых, он при первом же контакте с Риацу Нил-Лиль немедленно пришел к выводу, что она обладает как силой шинигами, так и силой пустого. Нил-Лиль либо является шинигами, получившим силу пустого, либо пустым, получившим силу шинигами. Вдобавок ее тесная связь с Яруаши указывает, что тот является очень непростой и таинственной личностью, как изначально и предполагал Айзин. Кроме него и Кисуки Урахары существует еще одна личность, проводящая углубленное исследование феномена пустификации. Более того, судя по стабильности Риацу и внешнему виду Нил-Лиль, Айзин пришел к выводу, что Яруаши продвинулся в исследовании данного вопроса гораздо дальше, чем он и Урахара. Айзин ощутил сильное волнение и шок от осознания этого факта, хотя и начал предполагать подобное довольно давно. Теперь ему никак не давал покоя лишь один вопрос: с какой целью Яруаши позволил раскрыть факт существования Нил-Лиэль? С точки зрения Айзена, весь процесс обнаружения Нил-Лиэль капитана Мегати-13 больше походил на плохо срежиссированную детскую постановку, а не на реальное расследование. Данный инцидент определенно не мог стать следствием небрежности или халатности Яруаши. Поэтому Айзен пришел к вполне логичному, с его точки зрения, выводу: происходящее намеренно вызвано самим Яруаши, или Яруаши попросту не имел намерения скрывать Нил-Лиэль. Что касается истинной сути происходящего, то Айзен пока что мог лишь внимательно наблюдать за происходящим в надежде понять истинную мотивацию и цель Яруаши. Ведь неважно, какова истинная суть, данное происшествие все равно не имеет к Айзену никакого отношения. Гораздо важнее сейчас внимательно наблюдать за всем, что связано с Нил-Лиэль, чтобы как можно сильнее углубить свое понимание пустификации. Когда все капитаны Гати-13, включая Айзена, вели пристальное наблюдение за Нил-Лиэль, та спокойно ответила Ямамото Генрю Усаю: «Эта сила и правда была дарована мне господином Яруаши». Эти спокойные слова Нил-Лиэль вызвали довольно бурную и разнообразную реакцию со стороны капитанов. Яруичи и Сойфон сильно помрачнели, а в их головах промелькнула примерно одна и та же короткая мысль: «Плохи дела». Риацу Нил-Лиэль, сочетающая в себе как природу пустого, так и природу шинигами, очень напоминает изменения, произошедшие в природе Риацу капитанов и лейтенантов Гати-13 в результате недавнего инцидента с пустификацией шинигами. Подобное относится к нерушимым табу. Теперь уже не важно, как будет оправдываться Яруаши, а также каковы его истинные помыслы. Проведение подобного эксперимента в любом случае относится к грубейшему нарушению законов и обычаев Сирити. Понятно. Получив ожидаемый ответ, главнокомандующий сперва слегка наклонил голову и замолчал, а потом сурово сказал, продолжая опираться двумя морщинистыми руками о свою деревянную трость: «Приказываю немедленно снять Хатаки Яруаши с должности лейтенанта второго отряда, а также Хатаки Лилит с должности третьего офицера второго отряда. Приказываю арестовать и передать совету 46 каждого, кто связан с данным инцидентом, включая Хатаки Яруаши и Хатаки Лилит. Расследование данного инцидента будет передано под полную юрисдикцию совета 46. Немедленно привести приказ в исполнение». Суровый голос Ямамото Генриуса разнесся по внутреннему двору резиденции лейтенанта второго отряда. Чрезвычайно хмурые и мрачные Сойфон и Яруичи переглянулись между собой. Яруичи изначально предполагала вероятность подобного развития событий, но Яруаши отреагировал на ее предупреждение слишком спокойно и беззаботно, всем своим видом давая понять, что данная ситуация находится под его полным контролем. Но теперь Яруичи осознала, что это совершенно не так. Даже если бы Ямамото Генрю Усай попытался разобраться в данном вопросе вместо того, чтобы настолько поспешно выносить приговор, данную проблему все равно было бы чрезвычайно трудно уладить. Ведь Яруаши отсутствует в настолько важный и критический момент, тем самым лишая себя возможности оправдаться перед главнокомандующим. Пустификация. В такой момент Яруичи было трудно не думать о произошедшем с Урахарой и остальными некоторое время назад. Но даже сейчас Яруичи не могла поверить, что именно Яруаши является истинным вдохновителем инцидента с пустификацией шинигами, так жестоко подставившим Урахару и остальных. Ведь во время данного инцидента Яруаши сражался бок о бок с ней и Сойфон против клана Пантер за пределами Руканге. Если интуиция не обманывает ее, и за инцидентом с пустификацией действительно стоит не Яруаши, то все происходящее является новым заговором тайного манипулятора. Черт! Яруичи крепко сжала кулаки и тихо прошептала голосом, который могла расслышать только она сама. Сойфон имела примерно такие же мысли, но чувствовала себя слабой и беспомощной перед лицом сложившейся ситуации. Мало того, что она просто не понимает сути происходящего, но даже будь все иначе, при подобных обстоятельствах все равно практически невозможно оправдать Яруаши. Действуйте. Ямамото Генрю Усай сперва некоторое время молчаливо стоял на месте, а потом медленно сказал, обводя взглядом собравшихся капитанов Гати-13. Сюнсуй Кьёраку лениво достал свои занпакта и беспомощно вздохнул, глядя на фигуры Нил-Лиэль и Лилит. «Ара-ра-ра-ра, как только была выяснена ваша причастность к подобному преступлению, нашим долгом стало ваше помещение под стражу. Старик, возможно, произошла ошибка или недоразумение». Джушира Укитаки бросил нерешительный взгляд на Ямамото Генриусе. Главнокомандующий сурово сказал, краем глаза глядя на своего нерешительного и мягкого ученика. Какое недоразумение могло произойти с этими убедительными доказательствами? Бум! После этих слов Ямамото Генрю Усай высвободил свое Риацу. Даже без высвобождения Шикая, данная вспышка Риацу оказалась настолько интенсивна, что стала причиной возникновения сильной дрожи во всех окружающих Риши. Под влиянием свирепой и внушительной вспышки Риацу главнокомандующего, присутствующие капитаны Гати 13 все же начали действовать. Все капитаны, за исключением Яруичи, вытащили собственные занпакты и высвободили Риацу, чтобы защититься от бушующего Риацу главнокомандующего. Бух! Ямамото Генрю Усай, Яруичи Шихаин, Рицу Унахана, Сасуки Айзин, Генри Кучики, Саджин Камамура, Канами Тоусин, Сюнсуи Кьёраку, Ишин Шиба, Кинпачики Ганджоу, Курацучи Маюри, Джушира Укитаки. Все 12 действующих капитанов Гати 13 одновременно высвободили свое Риацу. Бушующая вспышка более чем 10 Риацу уровня капитана вызвала сильную дрожь и искажение в небе над небольшим внутренним двором резиденции лейтенанта второго отряда. Окружающие Риши содрогались и искажались с такой силой, что делали небольшой внутренний дворик похожим на маленькую одноместную лодку, плывущую посреди пугающего шторма. В небе над расположением второго отряда собралось большое количество темных туч, принявших форму огромного вихря с переплетающимися и потрескивающими в нем дугами молнии. Шинигами, находившиеся на территории второго отряда в этот момент, начали невольно отступать назад и даже падать на землю, под влиянием этой ужасающей вспышки Риацу. Затем многочисленные шинигами, находившиеся на территориях других отрядов в режиме полной боевой готовности, одновременно повернули головы в направлении расположения второго отряда. Всем шинигами Гати 13, включая даже некоторых лейтенантов, было трудно сохранять спокойствие, когда они ощутили более 10 пугающих вспышек Риацу со стороны расположения второго отряда. Это же Риацу капитана Кьёраку, капитана Айзина и даже Риацу главнокомандующего. Что за чертовщина там происходит? Глава 58. Нулевой отряд. Этот старик заставляет праведных людей терять волосы. Я не понимаю конкретных деталей и причин происходящего, но суть в том, что вы намерены арестовать меня. Нил-Лиль, стоявшая рядом с Лилит, спокойно сказала, когда почувствовала на себе бушующие Риацу капитана в Гати 13. Затем она подняла правую руку, указывая кончиком своего костяного копья на фигуры капитанов напротив. «Я не могу позволить вам побеспокоить господина Яруаши. За этот короткий промежуток времени с момента прибытия в Сирити, Нил-Лиль не успела толком ознакомиться с местными законами и порядками. Она лишь знает, что в этом месте хозяйничает организация шинигами под названием Гати 13, имеющая 13 капитанов, главным и сильнейшим из которых является Ямамото Генрю Усай. Риацу каждого из капитанов Гати 13 оказалась заметно сильнее Риацу среднестатистического Адьюкаса. Хотя Нил-Лиль не понимала, по какой причине Гати 13 решила поднять этот возмутительный бунт против Яруаши, но она не намеревалась сдаваться без боя, пусть и не имела соответствующего приказа. Вдобавок эти дерзкие шинигами осмелились предпринять попытку ареста Яруаши. В подобной ситуации Нил-Лиль вдвойне не могла позволить себе спокойно сидеть сложа руки. «Я советую вам спокойно сложить оружие, бывший офицер Лилит». Кьёраку поднял свои занпакта и лениво сказал, глядя на спокойную и невозмутимую Лилит: «Нет смысла вступать в бессмысленную битву, ведь ты все равно не сможешь ничего противопоставить всем капитанам Гати 13. Лилит спокойно сказала, неспешно доставая свой занпакта из ножен: «Подходите, если намерены арестовать нас». Она могла в любой момент запросить помощью Яруаши через их духовную связь, но не собиралась делать это, потому что не хотела беспокоить отца в настолько важный момент. Что бы ни случилось, она ни за что не позволит посторонним попусту беспокоить отца. Бум! После этих слов Лилит сперва подняла занпакта перед собой, а потом без колебаний высвободила банкой, сонгучишита. Ранее, находясь в форме души, ей и правда было нечего противопоставить капитанам Гати 13 во главе с Ямамото Генрю Усаем, но теперь ее душа слилась с телом. При поддержке Нил-Лиль, для Лилит было вполне возможно противостоять всем капитанам Гати 13. «Излагай, Гамуса». Нил-Лиль крепко сжала древко своего костяного копья и громко воскликнула, высвобождая свою силу вслед за Лилит. Будучи обладательницей сразу трех сил, пустого, шинигами и монстра, Нил-Лиль обрела высвобождение Ресурексиона, являющиеся ее бесспорно сильнейшей боевой формой. Бум! После высвобождения Ресурексиона, Риацу Нилель немедленно вышла за рамки Риацу класса капитана, достигнув уровня Риацу Рицу Унаханы в момент высвобождения Банкая, Риацу расширенного класса капитана. Они обе обладают Риацу расширенного класса капитана. Бушующая и необъятная Риацу Лилита Нилель хлынула в небо, разрывая и подавляя бушующие Риацу капитана в ГТ-13, словно свирепые и необузданные драконы. Окружающие Риши начали содрогаться еще сильнее, когда к Риацу капитана в ГТ-13 во главе с Ямамото Генрю Усаим неожиданно присоединилось сразу два Риацу расширенного класса капитана. Как? Сойфон ошеломленно прошептала. Поскольку капитаны ГТ-13 пока что не высвободили свои Занпакта, бушующие Риацу Нилель и Лилит без особого труда подавила и смела их объединенная Риацу. Сойфон бросила ошеломленный и непонимающий взгляд на Лилит и Нилель. Она еще могла понять, откуда у Нилель, обладающей силой пустого и шинигами, могло взяться настолько сильное Риацу, но Лилит. Нынешняя Риацу Лилит сопоставима с Риацу Яруаши во время высвобождения Банкая при уничтожении клана Пантер. Сойфон могла принять факт наличия у Яруаши настолько мощного Риацу, но наличие его у Лилит просто не укладывалось в голове. Что уж говорить о реакции капитана в ГТ-13, раз даже Сойфон, имевшая довольно близкое знакомство с Яруаши и Лилит, была шокирована и ошеломлена этими вспышками Риацу расширенного класса капитана. Даже Ямамото Генрю Усай заметно напрягся, не в силах продолжать поддерживать свою спокойную и невозмутимую манеру поведения главнокомандующего ГТ-13. Сразу два обладателя Риацу расширенного класса капитана. Всего три Риацу расширенного класса капитана, если считать Яруаши. В нынешнем ГТ-13 никто из действующих капитанов, за исключением его и Рицу Унаханы, не обладает Риацу данного класса. Проще говоря, в случае присутствия Яруаши в рядах противника, их общая боевая мощь приблизится к общей боевой мощи всего ГТ-13. Но еще сильнее Ямамото Генрю Усая шокировала мысль о том, что Яруаши, которому беспрекословно подчиняются Нилель и Лилит, может обладать даже более мощным Риацу. Вполне вероятно, что Яруаши на самом деле обладает даже более пугающим и ужасным Риацу, чем Нилель и Лилит. При следующей мысли, промелькнувшей в голове Ямамото Генрю Усая, его тело сильно напряглось, а Риацу стало очень тяжелым и интенсивным. После того, как главнокомандующий ГТ-13 сделал вывод о потенциальной силе Яруаши на основе силы его подчиненных, он начал думать о причинах отсутствия Яруаши даже при таком масштабном волнении, а потом вдруг соотнес это с недавним содроганием всего общества душ. Неужели тем, кто атаковал дворец короля душ, был именно Яруаши? Ямамото Генрю Усай стиснул зубы и напрягся еще сильнее, как только данная мысль пришла ему в голову. Не только он, практически всех присутствующих капитанов ГТ-13 посетили подобные мысли. Они не были готовы поверить, что Яруаши, обладающий Риацу и силой расширенного класса капитана, бесследно исчез из собственной резиденции именно в момент, когда во дворце короля душ произошел непредвиденный инцидент, по простому совпадению. Именно Яруаши послужил причиной возникновения недавнего волнения во дворце короля душ. Практически наверняка. Немедленно разберитесь с ними. Ямамото Генрю Усай решительно сказал, в то время как его деревянная трость постепенно рассеялась, обнажая довольно простой на вид клинок. Затем Ямамото Генрю Усай крепко сжал рукоять своего занпакта правой рукой и сказал тяжелым голосом, в то время как его гигантская Риацу вспыхнула подобно пламени, обрати все сущие в пепел Рюджин Джакка. Судя по объему и интенсивности Риацу, Лилит и Нилель явно не казались легкими противниками, поэтому Ямамото Генрю Усай решил не тянуть с высвобождением своего Шикая. За высвобождением Рюджин Джакка последовала волна пылающего жара, немедленно обратившая в пепел все ближайшие здания. Фух! В то же время Сойфон появилась во дворе рядом с испуганными Руки и Хисаной, после чего в мгновение ока отступила вместе с ними на несколько сотен метров от места назревающей битвы. Старик, как всегда, решителен и непреклонен, но нынешняя ситуация действительно требует принятия решительных мер. Кьёраку прищурился и серьезно прошептал, прикрывая свое лицо от волны палящего жара правой рукой, после чего сам изверг мощный поток Риацу. Ветер цветы шевелит, духи цветов немеют, буря в небе грохочет, демон небес хохочет, Катин Кьёкацу. Он высвободил Шикай. Затем Бжушира Укитаки поднял Занпакта перед собой, озвучивая свою команду высвобождения Шикая. Далее Генрей Кучики, Сасуке Айзин, Курацучи Маюри, Канами Тоусины и Саджинка Мамура один за другим высвободили свои шикаи. Пусть капитан Игати 13 высвободили лишь шикаи, а не банкой, но это все равно привело к резкому повышению интенсивности их ряцу. Капитан 4-го отряда, разве ты намерена продолжать спокойно стоять в стороне? Ямамото Генрю Усай, окутанный бурным потоком палящего пламени, краем глаза посмотрел на Рицу Унахану, так и не высвободившую свой шикай. После слов своего главнокомандующего, Рицу Унахана беспомощно вздохнула и взмахнула руками, отбрасывая в сторону свое капитанское хари, в то время как из ее тела хлынул огромный поток бушующего ряцу. Бух! Окружающая земля начала содрогаться и покрываться множеством трещин, когда резко усилившаяся ряцу капитана в Гати-13 вступила в конфликт с ряцу Нилели и Лилит. Поскольку разница в численности сторон оказалась слишком велика, часть капитанов Гати-13 была вынуждена подняться в небо над Нилели и Лилит. В то же время Нилели и Лилит сперва обвели взглядами многочисленных капитанов Гати-13, окруживших их со всех направлений, а потом решительно подняли оружие перед собой. Лилит и Нилель vs капитаны Гати-13. Ни одна из сторон до сих пор не сделала шаг, но столкновение их ряцу уже напоминало бушующий шторм, предвещающий прибытие ужасающего цунами, которая снесет все на своем пути. Практически все шинигами, находившиеся на территории Сирити в этот момент, напряженно смотрели в направлении расположения второго отряда, при этом чувствуя, словно на их плечи возложили тяжелые камни. Примерно в то же время, дворец короля душ, выражение лица Ичибе Хиосубе, продолжавшего ожидать Яруаши за пределами великого дворца короля душ, сперва постепенно стало неловким, а потом и вовсе очень напряженным. Вскоре глава нулевого отряда поднял руку и погладил свою лысую голову, которая к этому моменту покрылась множеством капель холодного пота. Ямамото Шигекуни Генрю Усай, ты совсем рехнулся на старости лет, будучи обладателем власти настоящего имени, Бронза, называющий настоящее имя не только знает имена всего и вся в обществе душ, но и обладает властью над чернотой всего мира, что по сути делает ее вторыми глазами Ичибея.